Хотелось пить, и они пили, будто в пустыне, не напиться. Можно ли умереть в мире мертвых? «Мы не должны были этого делать», — сказала Дина. И ДК молчал. Он знал, что в глубине души Дина думает совсем иначе, но не хотел показать ей, что знает это. Да и не был уверен, что прочитал ее неосознанное желание, а, может быть, свое собственное. «Ты слышишь?» — сказала Дина. «Мы не должны были». «Тень здесь все-таки есть», — пробормотал ИДК, «хотя и размытая. Такое впечатление, будто небо — стеклянный купол, а источник света где-то дальше. Наверное, таким был мир на второй день творения, когда Бог уже отделил свет от тьмы, но еще не создал ни солнца с луной, ни звезд. Тогда и растений еще не было, а ты посмотри, какие кусты. Правда, не пахнут. Знаешь, я уверена, что в Иерусалиме еще и часа не прошло. Такое ощущение». «Значит, наши желудки живут по иерусалимскому времени. Совершенно не хочется есть». «А это возможно, чтобы весь организм жил в одном ритме времени, а мысли в ином, более быстром?» «Ты считаешь, что все, что мы с тобой видели и пережили, это только мысль, воображение?» «Да, ты прав. Я ведь с ними разговаривала, с женщинами. И вода текла. Тогда что же это?» ИДК помедлил с ответом. Они подошли к деревьям, к грязно-зеленым у основания, с ярко-зелеными длинными линзовидными листьями, растущими прямо из ствола на высоте примерно 5 метров. В лесу было сумрачно, но вовсе не так, как следовало бы ожидать из-за очевидного отсутствия солнечного света. «Саграбал, говоришь?» — сказал ИДК. «Пусть будет саграбал». Звучно и непонятно. Как раз то, что нужно для хорошего названия. Куда мы идем? Сюда, Дина. Под этим деревом будет наш лагерь. Надолго? Может быть, навсегда? ИДК задавил эту мысль, едва она возникла. Не хватало только, чтобы Дина услышала. Он должен быть уверен в себе, как верховный раввин уверен в существовании Бога. «Нет», — сказал он, — «не думаю». «Не было смысла нам попадать на саграбал, чтобы жить здесь, как Адам с Евой, в раю». Дина шагнула к нему и прижалась лбом к его плечу. ИДК вдыхал слабый запах шампуня от ее волос, думал, что так вот стоять, просто стоять, не шевелясь, быть столбом, на который можно опереться, тоже счастье. Дурацкое, возможно, и временное, и неправильное, но счастье. Бессмысленное и нелепое, но сейчас единственно нужное, потому что придает силы. Через несколько минут или часов, они так и не научились определять время, они сидели у подножия чудовищно кривого дерева, стараясь не касаться ствола и уж тем более листьев. ИДК тихо, иногда переходя на мысленные образы, излагал Дине свои соображения, одновременно и сам понимая, четче их пока расхристанную суть и последовательность. Дина слушала, закрыв глаза, впитывала не смысл, а интонации. И поскольку с каждым словом они становились все более уверенными, то и она чувствовала, как напряжение последних часов или дней расплавляется, становится мягче, растекается воском. «Давай рассуждать последовательно», — говорил ИДК, вовсе не убежденный, что ход его рассуждений хоть как-то соответствует реализуемой последовательности поступков, событий и следствий. Код был прочитан. Код включил в генетической памяти механизм, полностью переводивший организм в новое состояние. «После этого ты оказалась на планете с этими женщинами, а я на черном пляже. Куда пропал Йосеф, неизвестно. Не исключаю, что он и вовсе остался в Иерусалиме. Не нужно вздыхать, Дина. Уверяю тебя, нам повезло больше, чем Йосефу. Мы, люди, были когда-то кем-то запрограммированы как ключ к возрождению Вселенной. Запрограммированы на генетическом уровне, и механизм был смазан и законсервирован до лучших времен. А ключ был закодирован и дан в руки людям. Тора. В свое время люди должны суметь распознать ключ и в нужное время им воспользоваться. Возможно, для этого действительно нужно было, чтобы явился Мессия. Может, под этим именем имелся в виду тот, кто будет знать код? Не знаю. Интерпретаций за тысячи лет было множество. Это очень неблагодарная и, скорее всего, бессмысленная работа интерпретации. Рассуждение типа «что имел в виду Создатель?». Весь Талмуд построен на этом. И тем не менее, в числе интерпретаций не оказалось нужной. В сущности, были три варианта. Первый, возможно, согласный с замыслом. Код расшифровывается автоматически, когда весь еврейский народ собирается в Израиле. Второй. Как бы ни был сложен код, кому-то из цадиков, возможно, удастся разгадать его чисто случайно во время очередной дискуссии в Ешиве. Третий. Развитие математических методов обработки текстов. И тогда расшифровка. Осуществился третий вариант. Я не уверен, что так было предусмотрено. «От скромности ты не умрешь», — улыбнулась Дина, про себя удивившись тому, что способна не только внимательно слушать, но даже улыбаться. «Не уверен, что вообще умру, от чего бы то ни было», — пробормотал ИДК. «И ты, кстати, тоже». «Я ничего не поняла в твоих рассуждениях», — подумала Дина. Ей лень было произносить мысли вслух, но ИДК расслышал и сказал. «Я просто рассуждаю. Рассуждение как глина, из которой лепишь скульптуру. Пока все бесформенно, но когда я говорю, то нащупываю, где можно снять кусочек, а где чуть примять. Понимаешь? Нет?» — подумала Дина. ИДК наклонился, чтобы поцеловать Дину в губы, и вдруг понял, что они не одни. Ощущение это мгновенно передалось и Дине, и оба вскочили на ноги, оглядываясь в поисках живого. В шагах в 20 под одним из соседних деревьев лежал человек. Мужчина в черном костюме и черных пыльных ботинках. Пиджак съехал с плеча, и белая рубашка выглядела помятой. Рыжеватая борода, глаза, будто черные дыры, поглощавшие рассеянный свет неба и ничего не излучавшие в этот мир. Мертвец. Йосеф Дари. Дина осталась стоять, а ИДК заставил себя приблизиться. Он опустился перед трупом на колени и приложил ладонь ко лбу Йосефа. Холод. Абсолютный ноль. ИДК отдернул ладонь, испытав мгновенный страх самому обратиться в ледышку. То, что Йосеф умер, и умер давно, не вызывало сомнений. Где это произошло? Здесь? Вопрос был странным. Где же еще мог умереть Йосеф? Мертвые не способны передвигаться. Но ИДК спросил и ответил себе сам. Минуту назад тела под деревом не было. Он оглянулся, и Дина подтвердила взглядом. ИДК ограничился тем, что поправил на Йосефе пиджак, и руки, раскинутые в стороны, сложил на груди. Дина позвала его, и ИДК вернулся, не глядя больше на Йосефа. Они постояли друг перед другом, глядя глаза в глаза, а потом погрузились в этот потаенный мир, и чернота сознания сомкнулась над ними. Они лежали рядом на прохладной траве, смотрели в потемневшее небо, на котором уже могли бы появиться первые звезды. Они отстранились друг от друга, чтобы побыть наедине с собственными мыслями, но все равно были вместе, превратившись неожиданно в сиамских близнецов, родившихся минуту назад и теперь неразделимых, потому что на двоих у них оказалось одно сердце. «Нужно похоронить Йосефа», — думал ИДК. «Нельзя оставлять его так. А молитва? Кто прочтет кадиш? «Я не умею. Только начало. Барух ата Аданай, Элохейну мелех аолам. А дальше? Я еврей или нет? Если прочитать Тору, заповеди? Нет. Йосеф будет недоволен. Господи, я думаю о нем так, будто он живой. А разве нет? Как он мог умереть в мире, где живут мертвые?» Дина сказала, что-то важное, не помню. Спросить, какие у нее мягкие волосы. Всегда мечтал об этом. Утонуть в женских волосах, зарыться и дышать, чтобы пахло мылом или шампунем и какими-то духами. И еще губы. Я ее люблю? Разве я имею право ее любить? Жена Мессии, не прелюбодействуй. Мы нарушили, и ничего у нас теперь не получится. Этот мир нужно понять, а законы Торы здесь вполне вероятно значат не меньше, чем законы физики в нашем мире. Все равно, что нарушить закон сохранения энергии невозможно. А здесь получилось. Значит, законы Торы здесь не абсолютны. Иначе мы не смогли бы прикоснуться друг к другу. Или все проверяется лишь следствиями? Тогда они должны быть ужасны. Мы не выберемся отсюда. И мы не похороним Йосефа, потому что не прочтем Кадиш. Мы вообще не из этого мира и попали сюда по недоразумению. Все, что нам предстоит, должен был делать Йосеф. А он умер. Почему? Когда? «Нужно похоронить Йосефа», — думала Дина. «Какая мягкая здесь трава, но все равно будут синяки. А он совсем не умеет любить. Никогда не любил. И жена у него была глупая. Ему же совсем мало нужно, чтобы стать счастливым. А мне? Навсегда остаться здесь. Втроем. Хаиму здесь понравится. Вернуться, взять сына и сюда. Но сначала похоронить Йосефа. В этой тишине он как чернота на белом фоне. И умер он как-то нелепо. Здесь? Может, его вообще нельзя хоронить? Глаза. Мертвые глаза. Яна была мертвая, но у нее были живые глаза. Почему мне не страшно? Нужно что-то делать. Истерики не помогут. Почему он молчит? Почему нет его мыслей? Господи, несколько минут всего прошло. Его мысли обжигали, как жар от утюга. Что он думал тогда? Милая, хорошая, родная, не словами. Как можно сказать это не словами? Для чего так получилось? Первый раз. И что я скажу мужу? Ничего? Взять сына и уйти сюда? О чем я? Как я могу так спокойно об этом? Я уже смирилась? С чем? Все случайность. Мужчина и женщина, и не более того. Открыть глаза, и вернется страх. Не открывать. Ни за что не открывать. Пусть он. Они повернулись друг к другу и одновременно открыли глаза. День почти угас. Небо стало густо фиолетовым. Мир без теней быстро превращался в мир без света. Через десяток минут должен был наступить полный мрак, и было ясно, что не похоронить Йосефа, не вырыть могилу, не даже просто спрятать тело в укромном месте уже не удастся. «Это тоже знак. Кот», — сказал ИДК. «Нужно его понять. Мы здесь не для того, чтобы погибнуть. Мы здесь потому, что так было записано в генетической программе». «Это очевидно, правда?» «Значит, выход должен быть». «Илюша», — сказала Дина, — «выход должен быть простым. Тот, кто писал Тору, не мог рассчитывать, что расшифровкой займешься ты со своим компьютером». Они уже не видели друг друга, касались друг друга локтями и мыслями, разговаривали тихо или вовсе беззвучно. Боялись сделать резкое движение, потому что рядом был Йосеф, а в темноте казалось, что его нет. В темноте казалось, что нет ничего, кроме касания локтей и мыслей. «Сколько времени здесь длится ночь?» — спросила Дина. И почему нет звезд? Ни звезд, ни луны, ничего. «Погоди», — прервал ее Идека. «Чувствуешь? Это было дуновение тепла, слишком легкое, чтобы его можно было назвать ветром. Слева, недалеко. Почему-то казалось, что недалеко, хотя как он мог определить расстояние?» «Держи меня за руку», — подумал он, и Дина вцепилась в его запястье. Он сделал шаг влево, потом еще один, а затем вытянутая его рука нащупала мягкую преграду, теплую, на ощупь напоминавшую натянутую на каркас материю, будто поверхность воздушного шара или шатер цирка Шапито. Он провел ладонью, поверхность уходила вверх и в стороны, натягиваясь под давлением ладони, пружиня и отталкивая руку. И неожиданно Идека подумал о том, что на этой стене должен быть написан текст. «Я настаиваю на том, что именно Идека и его спутники, совершая на Саграбале некие поступки или, наоборот, не совершая их, сделали мир таким, каков он сейчас. Они, а не Мессия». Согласно интерпретации историков Израиля III, эта версия общепринята. Гибель обоих храмов и начавшийся в начале новой эры Галут были предопределены генетически. Евреи должны были рассеяться по всей планете, ассимилироваться, смешаться с гоями таким образом, чтобы много лет спустя на планете не осталось ни одного человека, в жилах которого, как говорится, не текла хотя бы единая молекула еврейской крови. Вот тогда-то и должен был завершиться первый этап плана. Вот тогда-то и должна была взорваться генетическая бомба. На деле получилось иначе. Нация не ассимилировалась. Раввины сохранили книгу, раввины сохранили нацию, отделив ее от человечества стеной предписаний, мицвот, придав им за тысячи лет характер не литературных реминисценций, а прямых указаний Бога. Именно в силу этого для включения программы понадобилось личность. Личность, которая смогла бы все же прочитать кодовый текст, раз уж подсознание нации оказалось неспособно это сделать. По логике вещей, именно эта личность и должна была стать мессией. Илья Давидович Крэмер личностью не был. Что до Идека, то он, будучи хорошим ученым, тоже не годился на роль лидера. Он умел думать, а нужно было уметь и действовать. Именно поэтому события на Саграбале развивались таким образом, что судьба мира в течение довольно длительного времени оставалась совершенно непредсказуемой. Мир выжил чудом. Ему захотелось умереть, быть как Йосеф, спокойным и мудрым. Мертвые неизбежно мудры, потому что им нельзя возразить. Инерция кончилась. Он натолкнулся на стену не только, и, может, даже не столько физическую, сколько непреодолимую стену в сознании. Тот ИДК, который создал эту ситуацию, не мог ни выйти из нее, ни даже описать для того, чтобы понять. Чтобы выжить, нужен был просто иной человек. Человек действующий, а не только человек думающий. Он не мог бы сказать, почему отчаяние охватило его именно в этот момент, чем прежние переделки были проще. Кончилась инерция движения, и маятник застыл. «Я не могу», — сказал он в темноту. «Я не знаю, что делать. Я хочу умереть», — добавил он мысленно, так и не научившись разделять мысли на тайные и открытые. Дина услышала. Идека выпустил ее руку, и она отыскала в темноте его плечо, а другую руку протянула туда, где, как ей казалось, натянулась невидимая материя стены. На ощупь это было похоже на шелк, но казалось живым и теплым. «Ты что?» — сказала она. «Я же ничего в этом не понимаю. Думай, ты ты мужик или нет?» Идека молчал. И Дина, неожиданно для себя самой, размахнулась и, что было сил, вмазала куда-то. Удар, как ей показалось, пришелся Идека по носу. Она увидела мгновенный образ боли, не своей, но от этого не ставшей менее острой, и чужим сознанием почувствовала, как потекла кровь. «Достань платок», — сказала Дина, — «и приложи к носу. Я все равно не вижу. Все вы, мужики, такие. На своего насмотрелась. Что теперь прикажешь делать?» Платок, приложенный к носу, кровь не остановил.